Глава 356. Аннигиляция. Изуна быстро подходит к жертвенному алтарю. Он бросает беглый взгляд на алтарь, а затем обращает свое внимание на бессознательных Наруто и Саске. В защитном барьере вокруг них появилось несколько трещин, и он едва держится. Изуна рассеивает барьер и проверяет дуэт. Саске истощил свою чакру, а Наруто потерял сознание от обратного удара техники Курамы, чувствующего отрицательные эмоции. В остальном, у них небольшие травмы, которые быстро заживут. Призывающие дзюцу, Кацую. Перед Изуной появляется белый слизень с синей полосой. Изуна-кун, леди Кацую, отведите этих двоих в безопасное место и помогите мне вылечить остальных жителей деревни и шиноби. Также с ними находится ученица леди Цунади. Кацую поднимает свой рог и смотрит на гигантский глаз в разломе. Она дрожит при виде этой пугающей чакры, сочащейся из центуриона. Изуна-кун, береги себя. Не волнуйтесь, госпожа Кацую, я пока не планирую умирать. Изуна улыбается ей и машет рукой, бормоча про себя. На этот раз я действительно могу умереть. Он смотрит на состояние своего тела. Из-за влияния этой негативной чакры разрушение моей системы чакры ускорилось. Возможно, это будет мой последний бой. Изуна крепко сжимает кулак. Но я каким-то образом чувствую, что не только найду лекарство, но и стану сильнее, если выживу в этой битве. Изуна закрывает глаза и прислушивается к таинственным нотам, гудящим в его сознании. Это, должно быть, звуковой паттерн для Саидзури, чтобы высвободить Амонохака. Но почему мне кажется, что я уже слышал это раньше? Он качает головой, открывает глаза и смотрит на огромный глаз в небе. Поскольку ты отчаянно хочешь освободиться из этой тюрьмы, я протяну тебе руку помощи. Изуна уверенно шагает по вершине обратной пятиугольной печати. Он топает по земле и разрушает пол под ней, открывая скрытый альков. В алькове находится странное устройство. Звуковые стержни в кармане Изуны летят сами по себе. Устройство также выплывает из алькова. Изуна берет стержни и вставляет их в замочные скважины. На древнем устройстве появляется футуристическая панель. Изуна напевает мелодию, исполняемую Миной, и нажимает на устройство соответствующим образом. Ритм песни эхом разносится по всему отверстию, так как музыкальная нота очаровывает почти всех. За пределами барьера Дакку и остальные жители деревни слышат мелодию Амонохака. Это мелодия, которую обычно напевает Мина. Ли мгновенно подмечает это. Все жители деревни молча смотрят на бессознательную Мину. Значит, легенды правдивы. Наши предки были хранителями дыры. Асума и Куринай смотрят друг на друга и качают головой. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы выполнить свои обязанности. Куринай беспомощно вздыхает. Старик был прав. Даже если однажды небо упадет, найдется кто-то, кто удержит его для нас. Он прикуривает сигарету. Внутри барьера Какаши, Гай, Шисуи и Итачи совместными усилиями легко подчиняют себе демонизированного Дисанасу. Итачи вызывает клинок Тацука и пронзает им Дисанасу насквозь. Какаши смотрит на гигантский разлом в небе. У меня плохое предчувствие. Он поворачивается к Шисуи и Итачи. Я чувствую, что Изуна снова собирается сделать что-то безрассудное. Шисуи и Итачи смотрят друг на друга и кивают. Мы оба чувствуем беспокойство с того момента, как появился господин Изуна. Давайте пойдем и поможем ему. Возможно, мы не сможем помочь, но, по крайней мере, мы не станем обузой, как в прошлый раз. Все они вспоминают предыдущую встречу с Урашики и Ишики. С тех пор мы стали намного сильнее. Шисуи сжал кулак. Поехали. Возвращаясь к Амонохака, Саидзури продолжает создавать музыкальные ноты и медленно лепит их в различные формы. Управляемый сознанием демон, который вбивает печать вокруг разлома, приостанавливает свои действия. Он медленно поворачивает голову в сторону Изуны и рычит. Демон бросается на Изуну, и все его тело покрывается негативной чакрой. «Итак, ты почувствовал мое намерение». Изуна спокойно поднимает голову и смотрит на гигантский глаз в разломе. «Да, у меня нет намерения запечатывать тебя заново. Я убью тебя и покончу с этим раз и навсегда, Сусана». Изуна взревел, когда большое количество чакры выливается из его тела, образуя золотого и серебряного Сусанаа. На спине Сусанаа гигантский черный щит. Сусанаа протягивает левую ладонь. На кончиках его пальцев появляются 5 полных сфер, ищущих истину. Сусанаа сжимает кулак, когда прозревающие истину сферы сливаются, образуя клинок. Меч Нунабака. Сусана овладеет большим мечом в форме двойной спирали. Впервые в жизни я буду выкладываться по полной. Он взмахивает мечом в сторону стремительно приближающегося демона. Высвобождение аннигиляции. Абсолютное избавление. Все пять типов элементарной чакры конденсируются на кончике лезвия Нунабака. Элементальная чакра гармонизируется таким разрушительным образом, что любой дисбаланс может привести к разрушению их формы. Бум! На острие клинка Нунабака происходит пронзительный, оглушительный взрыв, когда сгущенный свет меча с силой выталкивает воздух в непосредственной близости, создавая вакуум. Окружающий воздух сжимается в конус и вырывается назад, как мощный поток струи, разнося в пыль все, что находится в непосредственной близости от него. Луч света меча быстро приближается к демону и топит его в своем сиянии, уничтожая его в процессе. Аннигиляционный луч попадает в малиновый барьер вокруг дыры. Со звуком, похожим на звон разбитого стекла, по всему барьеру появляются многочисленные трещины. Он почти на грани разрушения. Изуна тяжело дышит, глядя на последствия своего дзюцу. То есть это сила наступательного кеккаймора. Если сила кеккайши сильно рассредоточена, то сила кеккаймора чрезвычайно сжата, сгущена до такой степени, что может исказить саму реальность и материю. Изуна смотрит на последствия дзюцу. Вслед за ударом остались многочисленные хаотические космические фрагменты. Аннигиляционный луч оставил на своем пути овраг из плазмы. Вредная радиация продолжает просачиваться из окружающей среды, а близлежащие растения и другие микроскопические формы жизни увядают и умирают. Демон и барьер поглотили 99% силы дзюцу, иначе ситуация могла бы быть еще хуже. Изуна качает головой и смотрит на меч Нунабака в своих руках. На нем множество трещин. Если шары поиска истины – это дзюцу полезного типа, то мой аннигиляционный выброс – это дзюцу чистого разрушения. В конце концов, разрушать гораздо легче, чем создавать. Изуна в ужасе качает головой. Кагуя была чем-то иным, создав мощный утилитарный тип кеккаймора, подобный шарам, ищущим истину. Позже Хагорома, Хамура и их потомки получили его как реликвию. Однако, что касается меня, как я могу довольствоваться только шаром для поиска истины? Я не стану настоящим мудрецом, если не создам свой собственный кеккаймора. Кроме того, Кагуе потребовались столетия, в то время как мне понадобилось всего 10 лет. Между пальцами Изуны появляются искры, когда пять элементарных чакр идеально синхронизируются друг с другом в гармонии. В нем все еще есть недостатки. По этой причине мне пришлось использовать шары, ищущие истину, чтобы стабилизировать его. После усовершенствования он будет на уровень выше шаров поиска истины. Тем не менее, если я использую его на полную мощность, то смогу легко рассечь весь мир шиноби пополам. Предыдущая атака не была авантюрой. Он проконсультировался с Генрю о силе багрового барьера. Только получив его подтверждение, он выпустил этот дзюцу. Яростный ветер дует в сторону вакуума, созданного предыдущим дзюцу. Какаши, Гай, Шисуи и Итачи почти сдуло ветром. Шисуи и Итачи вызывают свои Сусанаа, чтобы защитить Какаши и Гай от сильного ветра. Это дзюцу. Какаши и Гай с трепетом смотрят друг на друга. Этот монстр уже давно оставил нас в пыли. Мы могли только преследовать его следы на песке, но теперь даже следов не видно. Оба они качают головой и теряют всякую надежду догнать Изуну. По крайней мере, он никогда не был нашей целью, чтобы превзойти его. Какаши вздохнул с облегчением. Когда он будет рядом, Коноха будет в безопасности от всех видов угроз, скрывающихся в темноте. Глава 357. Противник. Изуна. Нисан. Какаши, Гай, Шисуи и Итачи летят к Изуне. Изуна поворачивается к ним и улыбается. Это не та битва, в которой вы можете участвовать. По их позвоночнику пробегает дрожь, когда огромный глаз внимательно рассматривает их. Изуна указывает рукой в их сторону. Всемогущий толчок. Сусанаа, Шисуи и Итачи отправляются в полет к выходу на барьере. Нисан, ты не должен нести это бремя в одиночку, Шисуи кричит на него. Шисуи прав. Мы можем выработать стратегию и сражаться соответственно. Каждый из нас может сыграть свою роль в меру своих возможностей, предложил Какаши. Нет, Изуна качает головой. Перед абсолютной силой никакая стратегия или схема не имеет шансов. С этим он выталкивает их из дыры и закрывает выход из барьера. Также я не хочу, чтобы в этой битве участвовали другие. Изуна вспоминает предыдущую встречу с Ишики. В пылу битвы и безрассудства я не хочу потерять никого из вас. Кроме того, У меня есть высокий шанс выиграть эту битву и выжить. Хотя я ничего не могу сказать о последствиях. Он очищает голову от бесполезных мыслей и обращает свое внимание на Саидзури. Саидзури завершает свою трансформацию, оставляя после себя необычное оружие. Изуна смотрит на оружие. Оно имеет форму гантели с ребристой сферической головкой с обеих сторон. Рукоятка оружия блестит металлическим блеском, медленно вращаясь в воздухе. Как это может быть копьем? Оно похоже на чертову дубинку. Может, мне ударить кого-нибудь его острым концом? Изуна держит оружие в руке и с любопытством осматривает его. По всему корпусу оружия причудливо начертаны незнакомые руины. Итак, как мне пользоваться этой штукой? Изуна задает себе вопросы. Он подбрасывает древнее оружие на ладони. Может, мне стоит влить в него немного чакры, поскольку оно похоже на чакровое оружие. Изуна вливает свою чакру в оружие, но изменений не происходит. Ха, никакой реакции. Тогда что насчет энергии природы? Он наполняет его энергией природы, но никаких изменений не происходит. Изуна нахмурил брови. Могу ли я ошибаться? Может ли эта штука быть не оружием, а чем-то другим? Попробуй влить чакру света, советует ему Генрю. Хорошо. Изуна вливает чакру света в древнее оружие. Аманохака жадно всасывает ее. Половина надписи на нем загорается. Он быстро увеличивается в размерах и помещается в руке Сусанаа. Из ребристых сферических концов вырывается луч белого света. Все оружие приобретает форму светящейся белой молнии. Это. Изуна потрясен внезапным изменением оружия, так как оно напоминает ему о старой легенде из индийской мифологии в его прошлой жизни. Ваджра. Древнее могущественное оружие царя богов Индры. Повелителя небес. Это могучее оружие имело форму молнии, олицетворяющей божественную кору небес. Это оружие было выковано из костей просветленного мудреца, который с готовностью пожертвовал своей жизнью путем самосожжения, оставив после себя неразрушимый скелет. Бог использовал позвоночник мудреца, чтобы выковать небесное оружие возмездия, Ваджру. Бог-царь Индра использовал это мощное оружие в битве против ведического демона-дракона-змея Вритры. Изуна выхватывает молнию и смотрит на огромный глаз в разломе. В его видении появляется полный облик демона-центуриона. Центурион – это гигантский змей с драконьими чертами лица. У него один глаз в центре лба. На голове у него четыре рога в форме короны. Изуна делает глубокий вдох и направляет Аманохака на гигантскую змею. Смогу ли я повторить легенду о боге-царе Индре и победить своего противника? Сусана опускает копье в сторону гигантского разлома в небе. Время словно замедлилось, когда копье приблизилось к барьеру, разделяющему мир Шиноби и тюремное измерение. Подобно осколкам стекла, тонкий барьер между измерениями разбивается на тысячи осколков. Каждый разбитый кусок представляет собой часть пространства в этих координатах. На месте разбитого пространства образуется пустота. Ограничения пространства мгновенно исчезают, как и печать, удерживающая демона-центуриона на своем месте. Демон-змей ревет в гневе, с яростью глядя на стремительно приближающийся Аманохака. Он открывает рот и конденсирует в нем большое количество негативной чакры. Мийкой Нобакуфу, взрыв преисподней. Он выпускает фиолетовый луч энергии в сторону летящего копья. Бум! В результате столкновения между ними раздается оглушительный взрыв, который заглушает все внутри багрового барьера. В окружающем пространстве появляются многочисленные трещины, так как тюремное измерение начинает медленно распадаться на части, поскольку ядро, удерживающее его вместе, извлечено. Сила столкновения двух атак полностью разрушает карманное измерение изнутри, хотя и компенсирует последствия взрыва. Оно коллапсирует в сингулярности, полностью исчезает, сглаживая оставленную пустоту. Это, должно быть, одна из случайностей создателя этого измерения. Изуна серьезно смотрит на разрушенное пространство. Если я был заперт в этом пространстве, когда оно разрушалось, то от моего тела не останется ни одного атома. Изуна обращает свое внимание на гигантскую змею. Но этот змей, на теле змеи есть несколько тяжелых ран. Большая часть чешуи отвалилась, и в некоторых местах видны кости. Темно-фиолетовый свет покрывает раны, медленно заживляя их. Этот змей точно обладает упорством. Иначе как бы он смогла выжить, будучи запечатанной здесь на протяжении веков? Однако травмы, полученные при разрушении хаотической пустоты, так просто не лечатся. Генрю напоминает Изуне. Чувствуешь ли ты братство с этим драконом? Ведь ты тоже дракон? Изуна мысленно спрашивает Генрю, снимая Аманохака, чтобы подготовиться к дальнейшему. У меня нет ничего, Кроме отвращения к такому существу, я, чистое существо, сформированное добродетелями мира, в то время как этот змей, олицетворение страдания и мучений, нет никакого сходства. Генри пренебрежительно покачал головой. Если бы я был в расцвете сил, справиться с этой ничтожной змеей было бы проще простого. Генри поднимает голову, как гордый лебедь, глядя на центуриона бездны, как на придорожный мусор. Изуна закатил глаза на замечание Генри. Как будто я тебе поверю. Сусанна держит аманохака перед грудью. По его телу разбросаны несколько тотемных знаков. 9 магатомов образуют ожерелье на шее Сусанна, а голубой плащ из энергии природы окутывает его спину. Белая молния пронзает весь Сусанна, а его размер медленно увеличивается до размеров гигантской змеи. Сусанна в его нынешнем состоянии легко затмевает близлежащие горы и холмы. По размерам он сравним с Сусанна Хагорома в его борьбе с десятихвостым. Сусанна крутит в руке Аманохака и направляет его на демона-змея. За пределами барьера, Шису и Итачи вылетают из барьера, который, выплюнув их, полностью закрывается. Оба они развеивают свои Сусанна и спрыгивают на землю вместе с Какаши и Гаем. Черт бы побрал этого Изуну. Правый глаз Какаши покраснел от гнева. Это бунтарская фаза его юности. Гай качает головой. Замолчи. Какаши и Шисуи кричат на него одновременно. Асума, Курина и члены Конохи 12 появляются перед ними. Какова ситуация, Какаши-сенси? Спросил Саске у Какаши. Где Изуна Нейсан? Мне показалось, что я слышал его голос, когда потерял сознание. Наруто оглядывается вокруг. Какаши беспомощно потирает лоб. Если вы спрашиваете меня, то кого должен спросить я? Он делает вопросительное лицо. Минато, Кушина, Цунаде, Джирая, Мий, Райан, Айка, Ханаби и Якума прибывают одновременно. Все они обращают свои взоры к Какаши с угрожающими взглядами. Какаши глотает слюну. Какаши Хатаке, немедленно доложите обстановку. 3 угрожающих голоса одновременно звучат в ушах Какаши. А Цунаде, Кушина и Мий смотрят на него пронзительным взглядом. Будь ты проклят, Изуна. Даже если ты не умрешь после того, как все закончится, я убью тебя своими руками. Глава 358. Изуна против Центуриона Бездны. Треск. Белая молния проходит через весь Сусанна Изуны. Он направляет конец Аманохака в сторону гигантского змея. Умри. Молния сгущается на копье, когда Изуна берет его в руки и снова взмахивает им в сторону гигантского змея. Гигантский змей щелкает языком и открывает свой огромный рот, показывая пасть, полную острых зубов. Он сгущает во рту еще один шар отрицательной чакры и пускает его в сторону приближающегося копья в виде луча. Копье расщепляет луч на множество мелких лучей, которые превращают близлежащую землю в пыль. Змей шипит от злости и размахивает хвостом, чтобы напасть на Сусанна сзади. Удар хвоста отправляет Сусанна в полет к границе дыры. Земля содрогается от удара, границы дыры медленно рассыпаются. В месте соприкосновения он разбил небольшую часть Сусанна. Так это и есть сила Центуриона Бездны, всего один удар, и он нанес столько повреждений моему Сусанна, будучи раненым. Сусанна медленно встает и восстанавливает себя, направляя больше чакры через сломанную часть. Сусанна сжимает кулак и медленно встает. Удар реальности. Он размахивает Аманохака как мечом и выпускает мощную технику киндзюцу 6 путей в виде множества перекрещивающихся ударов. Меч разрушает близлежащие холмы в пыль, а гигантский змей проскальзывает сквозь каждый удар. Высвобождение аннигиляции. Абсолютное избавление. В другой руке Сусанна призывает гигантскую сферу поиска истины и сливает их в гигантский энергетический клинок, чтобы нанести косой удар под сложным углом. Энергетический клинок разрывает пространство на своем пути и приземляется на голову гигантского змея. Едкая фиолетовая кровь вытекает из головы змея, когда энергетический клинок создает небольшой пролом в несколько метров. Белый дым поднимается из раны, пока она медленно восстанавливается. Недостаточно. Изуна нахмурился, глядя на количество урона, нанесенного им гигантскому змею. При такой скорости я исчерпаю силы прежде, чем смогу нанести ему хоть какой-то значительный урон. Гигантский змей шипит и быстро ползет к Сусанна. Он проворно обвивается вокруг Сусанна и крепко держит его, пытаясь раздавить. Многочисленные трещины распространяются по Сусанна, и он начинает медленно разваливаться, получая смертельные повреждения. Изуна быстро развеивает Сусанна и телепортируется из хватки змея. Изуна тяжело дышит и смотрит на огромного змея, несущуюся к нему. Что мне делать? Кепки Мора практически не действует на этого змея, только Аманохака может нанести змею некоторый урон, но он легко избегает или отклоняет атаку копья. Изуна вновь вызывает своего Сусанаа, глядя на Аманохака в своей руке. Половина надписи на Аманохака загорается, образуя копье. Правильно ли я использую это оружие? Изуна задает себе вопросы. Он может проводить через себя чакру света, тогда как насчет чакры тьмы? Изуна прекращает подачу светлой чакры в Аманохака. Световые надписи исчезают, когда Аманохака возвращается в свое прежнее состояние. Изуна вливает в него чакру тьмы. Вторая половина надписи светится черной аурой, а форма Аманохака медленно превращается в форму лука. Это действительно работает. Изуна приятно удивлен, но это все еще только половина его мощности. Изуна смотрит на оставшиеся неактивными надписи на луке. Сусанаа держит лук и стремительно выпускает шквал темных стрел, наделенных силой Аманохака, в сторону наступающего змея. Гигантский змей уворачивается от большинства стрел, но все же некоторые из них впиваются в его тело и медленно разъедают защиту из фиолетовой негативной чакры вокруг его тела. Змей корчится от боли. Он извивается, пытаясь избавиться от стрел, застрявших в его теле. Темная стрела медленно исчезает, открывая несколько отверстий в его теле. Белый дым поднимается из отверстий, чтобы исцелить рану и удалить порчу, принесенную стрелами тьмы. «Человек, тебе удалось разозлить меня». Гигантский змей поднимает голову и смотрит на Изуну. Его глаза светятся красным, и он открывает пасть, чтобы зарядить мощную атаку. От интенсивности отрицательной чакры, выпущенной гигантским змеем, близлежащая земля рассыпается в пыль. Гигантский кратер образуется на месте его расположения, так как размер его энергетической атаки превышает размер его тела. Он использует большую часть своей восстановленной негативной чакры, чтобы запустить смертельную атаку в Изуну, чтобы уничтожить этого вредителя, жужжащего вокруг него. Черт, я не могу уклониться от этой атаки, иначе он разрушит барьеры всех, кто находится за его пределами. Изуна сжимает кулак и снимает башенный щит со спины своего Сусанаа. Он вливает почти всю свою чакру в возвышающийся щит. Ятанокагами. Он напускает колоссальный возвышающийся щит перед своим Сусанаа. Глаза Якши на щите ярко светятся зеленым оттенком, а многочисленные надписи, изображающие огонь, воду, ветер, землю и молнию, загораются. Перед щитом башни воздвигаются еще 5 слоев элементарного барьера. Этот щит – одно из сокровищ, которые я получил из коллекции зверей в лесу Шипкацу. Он должен быть одним из неудачных изделий того путешественника. Надеюсь, его хватит, чтобы блокировать удар предстоящей атаки. Должно быть. Изуна сжимает зубы, заимствуя чакру у Курамы, чтобы дать печати больше чакры. Ятанокагами. Разрушитель снарядов. 5 элементарных барьеров сливаются и образуют перед щитом экран из тонких, но прочных энергетических барьеров. Он пригнулся за барьером, когда луч атаки стремительно приближается к нему. В точке падения происходит оглушительный взрыв. В точке взрыв с силой выталкивает окружающий воздух. Порыв воздуха образует коническую форму позади Изуны, раздувая землю на 2 больших оврага. На энергетическом щите, образованном силой 5 элементов, появляются трещины. Изуна выплевывает полный рот крови, когда ударная волна от щита проходит через его тело. Многочисленные кровавые трещины появляются на его левом плече в районе руки. Глаза Изуны становятся красными, так как боль становится для него невыносимой. Он ревет от боли и прикусывает язык, чтобы не потерять сознание. Из его рта течет кровь, а трещины медленно распространяются по всему телу. Это началось ухудшение состояния моего тела. Нет, я не могу упасть здесь. Изуна достает из своего хранилища небольшой кристально чистый фрукт. Надеюсь, этот неполный плод чакры даст мне достаточно энергии, чтобы продержаться еще немного. Он проглатывает плод чакры. Прилив энергии устремляется через его тело к левому плечу. Это в небольшой степени останавливает процесс разрушения. Моя догадка была верна. Этого количества энергии недостаточно для лечения моего тела. Мне нужен более высокий уровень энергии, чтобы восстановить мое тело. Изуна вспоминает энергию истока, присутствующую в клинке дракона и Аманохака. К сожалению, у меня нет средств для извлечения этой энергии. Но этого мне должно хватить, чтобы... Энергетический щит вокруг башенного щита распадается на части. Энергетический луч бомбардирует физическое тело колоссального щита. Изуну отбрасывает в конец дыры от взрыва, а его Сусанаа упирается в последний слой защиты дыры, багровый барьер. Зеленое свечение в глазах Якоши тускнеет по мере того, как он принимает на себя основной удар атаки. Едкая сила отрицательной чакры медленно разъедает элементарную чакру в щите. Обе силы постепенно нейтрализуют друг друга, так как луч негативной чакры постепенно берет верх. Изуна толкает щит вперед, пытаясь отразить силу энергетического луча. Гигантский змей ухмыляется, глядя на тщетные усилия Изуны. Это последняя борьба насекомого, близкого к смерти. Бомба отрицательной энергии взрывается и поглощает щит, а Сусанаа выпускает слепящий свет вслед за ней. Багровый барьер разлетается на куски, открывая внешнему миру состояние дыры. Глава 359. Изуна против Центуриона Бездны 2. Ударные волны проходили по границе дыры, оттесняя подкрепления, расположившиеся за барьером. Несколько шиноби возводили земляные валы, чтобы противостоять натиску последствий битвы. Цунади пробила землю и подняла огромный кусок земли, образуя барьер. Мей укрепила стены, выпуская лаву и кипяток. Даже после стольких контрмер шиноби едва выдержали ударные волны. Сакума Хатаки вздохнул, в ужасе качая головой. Вся армия шиноби Конохи, Кири и Суны пришла в замешательство. Прошло два дня с тех пор, как Изуна вытолкнула их из барьера. После нейтрализации угрозы армии каменных солдат, Конохи и ее союзники сформировали баррикады вокруг дыры. После того, как пыль от ударных волн осела, Цунади, Мей и Раса подошли к отделу разведки. Как обстоит ситуация возле барьера? Может ли датчик следить за ней после взрыва? Спросила Цунади Шикаку, который являлся главой команды разведки. Шикаку обратился к Инаичи за информацией о сенсорном отделе. Оба некоторое время беседовали, прежде чем Шикаку обратился к Каге. Хакаге сама. Что касается ситуации с битвой в дыре, мы не можем предоставить текущий подробный отчет, так как предыдущий взрыв уничтожил всех наших дозорных и разведчиков. Что? Выражение лица Мей стало уродливым. Тогда какая польза от сенсорной команды, если они даже не могут доложить о поле боя? А, ну, Мизукаге сама. Шикаку пытается ее успокоить. Шикаку сама. Я должен кое-что сообщить. В группу врывается шиноби сенсорного песка. Раса и Цунади поворачиваются к нему. Сенсорный шиноби в страхе глотает слюну. Давайте выслушаем его, высказался молчаливый Раса. Казекаги сама. Один из сенсорных шиноби в моей команде обладает очень сильным зрением. Он может отследить движение любого живого существа на расстоянии нескольких километров. Я подумал, что он сможет помочь. Цунади, Раса и Шикаку поворачиваются друг к другу и кивают. Хорошо, пришли его сюда. Да, Казекаги сама, Хакаге сама, Шикаку сама. Вскоре в комнату сенсорного блока входит пара отец и дочь. Отец быстро подходит к Расе и кланяется. Казекаги сама, я, Иши, а это моя дочь Йомы. Мы обладаем особым зрением, которое называется зрение отражения капель воды. Это позволяет выследить любого человека в радиусе 10 километров по отражению мелких капель. Раса кивает головой и поворачивается к Шикаку. Возможно, мы сможем усилить их способности с помощью нашего сенсорного умения, и я лично спроецирую изображение, воспринимаемое их мозгом, на визуальную проекцию, объясняет Инаичи группе. Хорошо, тогда давай сделаем это. Инаичи подает сигнал одному из ближайших шиноби. Сенсорный шиноби достает странное устройство, похожее на шлем, с различными проводами и трубкоподобными выступами, соединенными с центральным блоком. Это ядро сенсорной формации. Вы оба наденете этот шлем, и я смогу проецировать прямую трансляцию битвы, спросил Инаичи. Девочка вскрикивает и прячется за Иши. Все в порядке, Йомы. Иши погладил ее по голове, и оба они надели шлем. Со статическим шумом в сенсорном пузыре появляется проекция битвы. Минато и другие члены его группы также прибывают в сенсорный зал, чтобы посмотреть на поле боя. В их поле зрения появляется сцена запустения, когда местность вокруг дыры становится неузнаваемой. В округе множество ям с лавой, несколько бездонных оврагов, дым и пепел разбросаны по всему полю боя. Это похоже на ад, если бы ад существовал в мире, констатирует факт Сакума. Вскоре вид меняется на центр дыры. Там находится массивный кратер, достаточно огромный, чтобы в нем поместилось несколько гор. Какие ужасные разрушения! Групп поглотает слюну, вспоминая состояние дыры перед тем, как они ее покинули. Что это? Какаши показывает на угол. Это. Иши и Йомы обращают свой взор в сторону угла. Гигантский змей с несколькими ранами и отверстиями корчится от боли, из его тела вытекает фиолетовая кровь. Йомы кричит и теряет сознание, когда устройство, подключенное к ней, разбивается. Йоме. Йоши поворачивается к Йоме. Быстро. Проверьте состояние девушки. Шикаку приказывает ближайшим медикам Нинам. Цунади быстро подхватывает девушку и осматривает ее состояние. Она истощена психическим стрессом, вызванным сенсорным барьером. Она будет в порядке после дня отдыха. Цунади заверила его. Йоши вздохнул с облегчением и скорчил гримасу. Не волнуйся, после этой битвы твой вклад и вклад твоей дочери будет вознагражден соответственно, заверила его Раса. Спасибо, Казекаги-сама. Йоши кивает головой в знак удовольствия и обращает свое внимание на поле боя. Что это была за гигантский змей? Задает вопрос Кушина. Это враг, против которого сражается Изуна Нейсан. Слабый голос Наруто раздается в комнате. Все взгляды в комнате обращены к Наруто, который смущенно почесывает голову. Что происходит, Наруто? Откуда ты об этом знаешь? Спокойно спросил его Минато. Это Курама. Он рассказал мне об этом гигантском змее. Курама говорит, что у него есть своего рода ментальная связь со своей второй половиной. Но поскольку расстояние слишком велико, он не может поддерживать стабильную связь. Ясно. Группа кивает в знак понимания, вспоминая вторую половину Курамы, запечатанную с Изуной. Это Изуна Нейсан, Саски показывает на облако пыли. Группа фокусирует взгляд на сенсорном пузыре. Пыль медленно рассеивается, открывая взору сильно поврежденного Сусанаа и пламя чакры, мерцающие вокруг Изуны. Сусанаа рассеивается, открывая взору сильно раненого Изуну. На левой стороне тела Изуны множество багровых трещин. Из закрытого левого глаза Изуны сочится кровь. По всему его телу многочисленные шрамы. Вся его одежда изорвана, а тотемные печати вокруг его тела медленно исчезают. Вокруг него трещат белые молнии, а сам он едва держится на земле с помощью Аманохака. Изуна выплевывает полный рот крови и падает на землю. Изуна! Мии вскрикивает от ужаса, увидев его нынешнее состояние. Она слабо падает на землю, из ее глаз текут слезы. Кушина и Цунади поспешно поддерживают ее. Изуна, почему, почему? Она слабо бормочет про себя, а слезы продолжают течь из ее глаз. Изуна, Нейсан, Какаши, Гай, Шисуи, Итачи, Наруто и Саски крепко сжимают кулаки. Даже Минато и Сакума затронуты текущим состоянием Изуны. Почему, почему? Почему ты должен все переносить один? Акира выплевывает эти слова. Это потому, что все мы слишком слабы, чтобы вынести твое бремя. Он ударил кулаком по земле, образовав небольшой кратер. Я подвел тебя как отец. Из глаз Акиры текут слезы. Ягами, стоящий рядом с ним, медленно поддерживает его. Земля рядом с Цунади взрывается в пыль. Этот идиот. Это моя идиотская дисциплина. Всегда, всегда все взваливает на себя. Я преподам ему урок после этой битвы. Из глаз Цунади потекли слезы. Поскольку она знала состояние Изуны лучше, чем все остальные. Багровые шрамы вокруг его тела, признак крайне редкого заболевания. Раньше, до войны Шиноби, она осматривала обугленное тело могучего Дэя после открытия восьми врат. Подобные шрамы были по всему телу могучего Дэя в результате открытия врат смерти. Однако шрам вокруг тела Изуны намного, намного серьезнее. Атмосфера становится мрачной, все смотрят на сенсорный пузырь и молятся за безопасность Изуны. На поле боя Изуна выкашлял еще одну порцию крови, медленно поднимаясь, используя Аманохака в качестве опоры. Он молча смотрит на свое потрепанное состояние. «Я впервые в этом мире так близко к смерти». Он бормочет про себя. «Нет, на этот раз я действительно могу умереть». Он смотрит на многочисленные трещины на своем левом плече. «Я даже не чувствую ничего в левой части тела». Он медленно встает и смотрит на гигантского змея, медленно исцеляющуюся от ран. Такими темпами он исцелит себя через несколько лет. А к тому времени, мир Шиноби. Изуна стиснул зубы, чувствуя, как его охватывает чувство бессилия. В конце концов, я не был достаточно силен. Изуна медленно закрывает глаза, когда его сознание мутнеет. Изуна, Изуна, проснись, Изуна. В ушах Изуны зазвенел драконий голос. Похоже, у меня галлюцинации. Многочисленные воспоминания о его жизни медленно исчезают из его сознания по мере того, как трещины распространяются на его левый глаз. Изуна, у меня есть способ убить его. Рев Генри немного отрезвил его. Глава 360. Падение великого героя. Изуна, у меня есть способ убить его. Рев Генри слегка отрезвил Изуну. Я готов заплатить цену. Изуна соглашается без колебаний. Ты уверен, это ускорит процесс разрушения твоих клеток? Напомнил ему Генри. Я согласен. К Кроме того, мне осталось жить всего несколько дней. Если я смогу уничтожить этого монстра, чтобы выиграть больше времени для этого мира, тогда это того стоит. Изуна покачал головой. Я одобряю твою решимость. Мое решение помочь тебе тогда было правильным. Генрю одобряет чувство чести и самопожертвования Изуны. Используя оставшуюся силу истока в клинке дракона, я помогу тебе направить ее в виде чакры света. Возможно, с ее помощью мы сможем прикончить этого центуриона бездны, заметил Генрю. Но это твой источник. Если я использую его, то ты можешь. Изуна немного колеблется. А чем тут беспокоиться? Я уже пожертвовал собой однажды, чтобы спасти свой мир. Я могу сделать это снова, чтобы спасти другой мир. Генрю пожимает плечами. Спасибо. Пробормотала Изуна и вызвала клинок дракона. Сфера из клинка дракона вылетает и входит в руну Наэмонохака. Руна света Наэмонохака сияет невиданным ранее блеском. Изуна чувствует, как по его избитому телу проходит теплый ток. Он сжимает лук и направляет его на центуриона бездны. На вырезе лука формируется легкая стрела. Он направляет стрелу в голову гигантского змея. Изуна закрывает глаза и делает глубокий вдох. Чакра тьмы вытекает из гримуара греха и проходит через Аманохака. Остальные руны на Аманохака также загораются. На правой стороне головы Изуны образуется рог цвета кромешной тьмы. Чакра тьмы вливается в его левое плечо и образует черную чакровую руку с острыми когтями. Изуна хватает лук своей чакровой рукой, а правой рукой натягивает. Чакра тьмы и чакра света переплетаются друг с другом в совершенной гармонии. Позади Изуны появляется гигантский глаз греха, который бросает свой взгляд на гигантского змея, укореняя его на месте. Что? Глаза огромного змеиного дракона расширились от шока. Как это возможно? Как ты овладел божественным? Голос гигантского змея звучит в ушах Изуны как тарабарщина. Высвобождение света и тьмы. Стрела судьбы. Изуна бормочет и ослабляет натяжение струны. Вместе с отпусканием тетивы жизнь также медленно вытекает из тела Изуны, как стрела в конце полета. Его сознание, которая едва держалась на плаву, становится пустым. Зрачок в глазах Изуны становится пустым, а по всему телу расползаются алые трещины. Изуна безжизненно падает на землю. Стрела судьбы разрушает стрелу, образуя гигантский разрыв в пространстве времени, когда она выстреливает в сторону центуриона бездны. Стрела попадает в гигантского змея, испуская ослепительный белый свет. Один за другим все члены сенсорного подразделения, включая и Наичи и Иши, падают без сознания. Сенсорный пузырь сильно трясется и взрывается на бесчисленные частицы. Земля сильно дрожит, когда область вокруг дыры медленно распадается. Изуна. Мии также теряет сознание от шока. Все, поспешите эвакуироваться. Шикаку немедленно отдает новый приказ. Сакума также приказывает всем боевым подразделениям освободить территорию вокруг дыры. Все отряды шиноби спешно бегут из окрестностей дыры, пока гигантская колонна белого света медленно приближается к ним. Шиноби отчаянно используют все имеющиеся в их арсенале средства, чтобы спастись от надвигающейся смерти. Через несколько минут, покрыв радиус в 10 километров, гигантский белый столб света медленно перестает расширяться. Армия шиноби трех наций медленно собирается у подножия близлежащего холма. Как обстоят дела с различными подразделениями? Доложите о количестве пострадавших. Сакума приказывает подчиненному ему вице-командиру. Да, сэр. Три шиноби из Канахи, Кири и Суны приветствуют его и направляются к разрозненной армии. Через 15 минут каждый из них появляется с отчетом в руке с мрачным выражением лица. Сакума хмурится и читает отчет. Он слегка вздыхает и опускается на ближайший камень. Как дела у Сакума? Спрашивает его Раса. Казекаги-сама, только во время предыдущего взрыва мы потеряли 30% наших людей, что в сумме составляет 1000 элитных шиноби. Суммируя цифры, мы потеряли в общей сложности 1286 шиноби в этой операции. Это огромный удар по нашему альянсу. Раса вдыхает холодный воздух. Основание трех наших деревень получило серьезные повреждения. Это почти столько же, сколько и во время войны шиноби. Боюсь, мы должны любой ценой избежать войны, иначе она сократит 5 великих наций до 2. Вы правы, Казекаги-сама. Сакума также беспомощно вздыхает, бормоча. Это лишь число жертв, застигнутых врасплох после битвы. Я даже не могу представить, что бы произошло, если бы они сражались рядом с армией Альянса. Боюсь, никто из нас не выжил бы, чтобы рассказать об этом. Раса также качает головой, вспоминая инцидент 5-летней давности. Я был глупцом, напав на Канаху, когда ее охранял такой монстр. В то время он мог легко стереть Суну с лица мира Шиноби. «Давайте соберем наши припасы и отступим в наши деревни. Нам еще предстоит заняться послевоенным обустройством всех раненых и пострадавших». В штаб-квартире Минато вздохнул с облегчением, оглядываясь по сторонам. К счастью, здесь была выгравирована формация массовой телепортации. С помощью дзюцу бога летящего грома и телепортационной формации я смог телепортировать с собой всех, кто находился поблизости на расстоянии 50 метров. Он поворачивается к Кушине и Цунаде. «Леди Пятая, Кушина, позаботься о Мей. Боюсь, она не справится со стрессом. Это не будет хорошо для близнецов, будь уверен, Минато. Я не позволю, чтобы с ней и ее нерожденными детьми что-то случилось». Цунаде быстро отвела Мей в ближайший медицинский центр. Кушина также следует за ней. Минато поворачивается к остальным людям. «Все джоунины последуют за мной на поле боя, чтобы получить отчет о ситуации. Мы также должны запечатать территорию вокруг дыры и объявить ее смертельной зоной мира Шиноби». С этими словами Минато и остальные телепортируются обратно в армию Альянса, оставляя позади членов Конохи 12. «Саске, что нам делать?» Наруто обращается к Саске за советом. «Давай отправимся в клан и сообщим тете Айка и тете Фумика о состоянии Мейни-сан. Они должны знать о ситуации. Я отправлюсь к себе домой, чтобы сообщить матери». Саске отвечает торжественным тоном. «А что насчет нас?» Остальные члены группы задают вопросы. «Вернитесь к старейшинам своих кланов и проинформируйте их о ситуации. Мы должны укрепить оборону деревни на случай непредвиденных обстоятельств». Шикамару идет к выходу. Инай и Чоджи быстро следуют за ним. Вскоре в Конохе и других странах Шиноби начинается хаос, так как новости о битве в дыре распространяются по всему миру Шиноби. Местность вокруг этой дыры стала известна как Шиносакими или Пропасть Смерти, также часто называемая Расщелиной Смерти. По миру Шиноби распространилась еще одна прекрасная новость. Изуна Учиха, великий герой Конохи, мрачный жнец нации Шиноби, был объявлен в розыск Конохагакуре, Киригакуре и Сунагакуре. Эта новость вызвала огромный переполох в мире Шиноби, сильно всколыхнув несколько малых и больших государств. Кумагакури и Ивагакури также были сильно взволнованы этой новостью. Они даже послали своих элитных шиноби обследовать местность вокруг смертельной расщелины. Сообщение было настолько преувеличено, что Анакией пришлось лично посетить это место, чтобы подтвердить это. Тем не менее, это потрясло их до глубины души, и оба задались вопросом, может ли обычный шиноби обладать такой огромной силой? Только Бог может обладать такой абсолютной силой. Это еще больше подтолкнуло их к решимости подготовить контрмеры. Кумагакури вложила большую часть своих средств в проект «Чакра-пушка», в то время как его тайно начал новый сверхсекретный проект под названием «Проект Гая». Через несколько дней в Конохе прошла траурная церемония в честь погибших в предыдущей войне демонов. Глава 361. Таинственный посетитель. 3 недели спустя после войны демонов. Минато. Как результаты поиска, измученная Цунаде с черными кругами под глазами проходит через телепортационную формацию в штаб-квартиру Иньо. Такой же измученный Минато сидит на стуле и просматривает различные отчеты. Он медленно поднимает голову и качает головой. Нет никаких новостей. Он беспомощно вздыхает. Пространство в окрестностях дыры еще не стабилизировалось. Элитная команда Анбу вернулась с пустыми руками после исследования окрестностей. Наши шпионы заметили некоторую активность Шиноби Кумагакури и Ивагакури, но это неизбежно, поскольку масштаб события был слишком велик, чтобы его скрыть. Минато передает отчет Цунаде, которая внимательно читает его. Отряд Света и Тени Иньо также в пути, но безрезультатно, бесполезно. Цунаде в гневе скомкала бумагу в руке. «Как я могу ответить Мей? Как я могу успокоить Айку? Эта маленькая девочка рыдает без остановки уже 3 недели и отказывается есть. Мне приходится несколько раз вырубать ее до потери сознания, чтобы ввести в ее тело питательный раствор». Цунаде сжала кулаки. Какаши, Гай, Шисуи и Итачи возвращаются в штаб-квартиру Иньо со своими соответствующими отрядами и командами Анбу. «Есть новости?» Цунаде требует пронзительного взгляда. «Мы сожалеем, Цунаде сама». Какаши и Шисуи делают шаг вперед и преклоняют колени. Джирая медленно выходит из тени и качает головой. «Даже с помощью моей шпионской сети я не смог получить никакой информации». Цунаде опустилась на стоящий рядом стул и потерла лоб. Неожиданно. Половина лампочек в штаб-квартире Иньо мерцает и гаснет. Фиолетовая фигура в плаще внезапно появляется в центре комнаты, встревожив всех присутствующих. Все шиноби в комнате становятся в боевую стойку, готовые сразить нарушителя. «Расслабьтесь, я, часть группы». Глубокий мужской голос, вместе с мощным давлением, обрушивается на всех, останавливая продвижение Шисуи и Итачи, чьи клинки почти приблизились к шее фигуры в плаще. Фигура в плаще просто поднимает палец, заставляя всех шиноби в комнате встать на колени. Только Минато, Цунаде, Шисуи и Итачи, Какаши и Гай в какой-то степени противостоят давлению. «Гравитационный контроль», — пробормотал Минато, готовясь войти в режим маскировки чакры и режим мудреца. «Я здесь не для того, чтобы причинить кому-то вред». Фигура опускает палец, снимая давление со всех. «Я здесь, чтобы передать кое-что от имени лидера». Фигура раскрывает ладонь, и в его руке образуется черный спиральный вихрь. Глаза Минато сузились при виде этого. Высокоуровневая манипуляция пространством-временем. В руке фигуры плавают длинный кинжал с разбитой сферой, кукла в форме кицуны и, наконец, книга с семью глазами, обвитыми цепями. Это все в комнате озадачены, кроме Минато, который в оцепенении уставился на книгу. Фигура в плаще передает эти три вещи Минато и поворачивается. Есть ли от него сообщение? Минато неосознанно проболтался. Кицуны ответит на все ваши вопросы, как только проснется. Что касается книги, передайте ее младшей сестре лидера. С этими словами фигура в фиолетовом плаще исчезает из комнаты, возвращая ее в прежнее состояние. Я даже не смог почувствовать, как он телепортировался в это пространство и обратно. Минато делает глубокий вдох. Должно быть, он один из тех потусторонних личностей. Но почему он является частью организации Изуны? Возможно, он является источником информации Изуны. Не найдя особых зацепок, Минато делает вывод. Цунаде и остальные люди в комнате обращаются к Минато за ответами. «У меня нет никаких знаний об этом кинжале». Минато покачал головой. «Это должно быть очень важно для Изуны, чтобы оставить его позади», — заметила Цунаде. «Я буду надежно хранить его в секции запрещенного вооружения Иньо». Минато надежно держит кинжал. «Что касается этой куклы Кицуны, то это недостающая половина чакры девятихвостого, также называемая Инькурама. В настоящее время она находится в запечатанном состоянии, чтобы никто не смог обнаружить его чакру. Пока он запечатан внутри этой куклы, даже легендарный Ринниган не сможет почувствовать его присутствие. Я принесу его Наруто, чтобы ускорить пробуждение с помощью чакры Янкурамы. Возможно, позже он ответит на все наши вопросы». Минато ставит статуэтку Кицуны на стол. Наконец, он смотрит на гримуар греха с противоречивым выражением лица. «Насчет этой книги, ну, я не знаю точно, что это такое, почему или когда Изуна стал ее владельцем, поскольку он никогда не раскрывал никакой информации о ней. Я уверен, что у него есть свои причины». Минато покачал головой. «Однако он сказал мне, что это очень мощная запечатанная божественная реликвия. Она имеет в общей сложности 7 печатей в форме глаз, и именно благодаря ей мы с Кушиной выжили и позже ожили. По моим наблюдениям, это разумное оружие, похожее на самиходу из 7 туманных лезвий, хотя и гораздо более высокого класса». Минато подталкивает его к книге. Гримуар греха подлетает к Минато и исчезает в окружающем пространстве, оставляя лишь цепочку, обвязанную вокруг запястья Минато, которая также исчезает через некоторое время. «Эта реликвия временно связана со мной. Позже я передам ее Айке согласно пожеланиям Изуны». Минато трясет рукой, чтобы почувствовать присутствие гримуара. «Расширьте область поиска». Цунаде отстраняет всех взмахом руки. В комнате остались только Минато, Цунаде и Джирая. «Как Мии новорожденные?» — Минато спрашивает Цунаде. «Мии все еще восстанавливается после родов. Старший близнец, мальчик, Мии назвала его Тацуя. Младший близнец, девочка, ее зовут Канна». Цунаде слегка улыбается. «Тацуя унаследовал внешность своего отца, а черты лица Канны похожи на ее мать. Я нанесу им визит позже». Минато настороженно улыбается и поворачивается к Джирае. «Сенсей, без защиты Изуны несколько зловещих сил положили глаз на Коноху. Я пришлю подробный отчет позже, так как хотел бы использовать вашу шпионскую сеть для отслеживания их деятельности, особенно Акацуки и Гининакабута». «Хорошо, я лично прослежу за Акацуки», — заверил его Джирая. «Сенсей, остерегайтесь мастерства лидера Акацуки Пейна. В конце концов, вы его учили», — предупреждает его Минато. «Обязательно. Я не был хорошим учителем тогда, хотя бы тогда я присутствовал для них». Джирая сжимает кулаки и выходит из штаб-квартиры Иньо. В небе возле штаб-квартиры Ин, Йо, фиолетовая фигура в плаще молча наблюдает за действиями всех шиноби Канахи. Похоже, мне не придется вмешиваться. Для низших существ у этих людей больше искупительных качеств, чем у так называемых холодных высших существ. Он саркастически смеется и смотрит в сторону расщелины смерти, открывая свои фиолетовые глаза с калейдоскопическими узорами. Множество неизвестных трехмерных рун мерцают в его глазах, когда он пристально смотрит на огромный пространственный разлом в расщелине смерти, медленно восстанавливающий себя. Руны в его глазах быстро вращаются, а время, кажется, течет назад. За мгновение до этого в его видении появляется финальный удар Изуны. Он смотрит на битву как сторонний наблюдатель, когда Изуна использует стрелу судьбы, чтобы разорвать пространство и уничтожить Центуриона Бездны. Этот безрассудный идиот, неужели он хочет уничтожить этот мир, используя такую технику? Фиолетовая фигура в плаще вспомнила свою первую встречу с Изуной, когда он чуть не был отправлен в загробный мир с помощью подобного приема. В то время от гнева и унижения он даже послал пешку, чтобы убить Изуну. Нет, что-то не так, он еще не овладел этой силой. Руны в его глазах быстро вращаются, когда он присматривается. Он замечает Аманохака в руке Изуны. Неудивительно, что он смог использовать такую силу без какой-либо обратной реакции. Раньше гримуар греха сводил на нет обратную реакцию. В этот раз, эта запечатанная священная реликвия контролировала выход. Сцена продолжает развиваться, когда Изуна падает без сознания после атаки. Его иссохшее тело поглощается разломом и медленно плывет сквозь пустоту. В тот самый момент, когда тело Изуны уже готово было разорваться на куски пространственными разломами, в пустоте появляется артефакт в форме черепахи. Это Карасуки, одна из священных реликвий клана Ацуцуки. Что он здесь делает? Как раз в тот момент, когда он собирался действовать, Карасуки окутывает тело Изуны защитным слоем и отправляет его к одной из червоточин в пустоте. «Я не могу отправить тебя обратно в твой мир и временную линию, поскольку пространство-время там очень хаотично. Я надеюсь, что ты выживешь. Этим я оплатил долг, который ранее был перед тобой». Карасуки разворачивается и исчезает в пустоте. Фигура в плаще останавливает свои действия, когда тело Изуны поглощает пустота, оставляя после себя четыре предмета. Клинок дракона, статуэтку Кицуны, Аманохака и гримуар греха. Понятно, так вот оно как. Калейдоскопический узор в глазах замаскированной фигуры вращается против часовой стрелки, когда он вставляет руку в изображение. Гигантская рука появляется в пустоте и хватает Аманохака. Я уже достал три предыдущих предмета, только эта священная реликвия ускользнула от моего взгляда. Он смотрит на надписи на Аманохака. Очень жаль, у этой священной реликвии уже есть владелец, поэтому я не могу использовать ее в своих целях. Тем не менее, я удивлен, что этот дурак смог забрать около 5% силы этой реликвии своим грубым использованием. Фигура в фиолетовом плаще сохраняет Аманохака в отдельном помещении и исчезает из мира шиноби. Глава 362. Печать проклятия и А.Н. Эта серия будет сосредоточена на других персонажах и будет продвигать сюжет вперед и проливать свет на другие многочисленные фракции. Где-то в лесу на окраине Атагакури, три кунайчи в повязке Канахи преследуют фигуру в повязке Атагакури. Тебе не уйти. Одна из кунайчи Канахи делает несколько знаков рукой. Стиль огня. Дзюцу цветка феникса. Она извергает залп маленьких огненных шаров, которые окружают шиноби звука и сходятся на его позиции. В месте удара происходит громкий взрыв, когда кунайчи вытаскивают свои кунай. Слева от тебя, другая кунайчи предупреждает своего партнера. Первая кунайчи, принадлежащая к клану Учиха, уклоняется от кунаев, находясь в воздухе. Нехорошо, бумажная бомба, стиль ветра, вакуумный взрыв. Вторая кунайчи толкает ладонь перед собой, чтобы отразить взрыв бумажной бомбы. Шиноби звука ухмыляется и взмахивает рукой, показывая ловушку, полную бумажных бомбочек. Все кончено. Он сжимает ладонь, чтобы активировать ловушку с бумажной бомбой. Шаринган. Айка активирует свой шаринган, когда окружающее время, кажется, замедляется для нее. Она быстро замечает бумажные бомбы в непосредственной близости от себя. Раз, два, три, десять, тридцать, семьдесят, девяносто девять. Правая рука Айки вспыхивает темно-черной чакрой, когда она вливает в нее чакру тьмы. Высвобождение тьмы. Всенаправленная синбон-шквал. Она блокирует цель своим шаринганом и рассеивает все чакра-бомбы за долю секунды своим дзюцу. Умри. Шиноби звука сжимает руку и ждет взрыва. Он ждет 5 секунд, но взрыва не происходит. Что происходит? Шиноби Звука в замешательстве уставился на Айку. Мягкий кулак, 8-3 грамм вакуумная ладонь. Ханаби быстро приближается к Шиноби Звука и отправляет его в полет. Вы двое, вы меня разозлили. Глаза Шиноби Звука становятся красными, когда на его шее появляются знаки проклятия. Его кожа становится синей, а на теле появляются чешуйки. Это знаки проклятия. Ханаби настороженно наблюдает за дальнейшими действиями Шиноби. Хочешь попробовать мою истинную силу? Шиноби Звука собирает большое количество чакры около своего рта. Высвобождение воды. Китовая бомба Дзюцу. Ты слишком много говоришь. Молния собирается в руке Айки, и она бросает копье молнии в сторону Шиноби Звука. Высвобождение молнии. Собирающийся шторм. Копье молнии пронзает водяную бомбу и попадает прямо в грудь Шиноби Звука, встряхивая и вырубая его. Следы проклятия на его теле исчезают, возвращая его в нормальное состояние. Два кунайчи группируются вместе. «Ты в порядке, Айка?» Ханаби спрашивает с беспокойством. «Я в порядке. Этого количества недостаточно, чтобы причинить мне вред». Айка покачала головой и сосредоточила свое внимание на потерявшем сознание Шиноби. Он был просто слабым пользователем проклятий. «Давайте захватим цель миссии». Девушки подошли к Шиноби Звука. Внезапно Айка хватает Ханаби за руку и улетает. На их прежнем месте поднимается облако пыли, когда струя воды проникает в землю, образуя кратер. Высвобождение воды. Водная атака холодного неба. Еще одна струя воды устремляется к девушкам. Стиль огня. Техника огня дракона. Айка извергает дракона пламени. Огненный дракон сталкивается со струей воды, быстро преодолевая ее, и продолжает мчаться к цели. Нападающий быстро отпрыгивает с пути дракона. Айка сжимает руки и взрывает дракона. Слой тумана окутывает группу в результате столкновения двух дзюцу. Из тумана медленно выходит фигура. Используя дзюцу огня, чтобы подавить мое дзюцу воды, вы, Шиноби Конохи, определенно обладаете некоторыми навыками. Девушки обращают свое внимание на новоприбывшего. Нападавшему около 16 лет, у него короткие черные волосы, зеленые глаза с двумя темно-фиолетовыми метками под ними. Голову скрывает серая акулоподобная макушка с капюшоном. С задней части куртки свисают придатки, напоминающие спинные плавники. У него две изогнутые вверх линии возле рта, похожие на улыбку Глазга. Было бы невежливо с моей стороны оказать ответную услугу. Он смеется и подходит к девушкам, обнажая свои острые зубы. К нему присоединяются еще двое Шиноби Звука, мужчина и женщина в похожем наряде. Ивана, Ямами, вы двое опоздали. Шиноби с острыми зубами укоряет новичков. Каджика, ты был рядом, поэтому тебе было легко догнать его. Ямами фыркнула. Поторопись и разберись с ними. У меня есть важные дела. Каджика игнорирует ее недовольный взгляд и идет к лежащему без сознания Шиноби. Ханма, этот неудачный продукт. Какой вообще смысл оставлять его в живых? Он грубо пинает потерявшего сознание Шиноби несколько раз и тащит его прочь, как пуховый мешок. Он сбежал с целью нашей миссии. Ханаби и Айка преследуют Каджику. Мы, ваши противники. Ивана и Ямами преграждают им путь. Уйди с дороги. Айка делает шаг вперед и исчезает со своего места. Она вновь появляется перед Каджикой, нанося круговой удар ногой в голову. Что за... Когда она успела, холодный пот стекает со лба Ивана и Ямами. Их глаза не могут уловить движение Айки. Они разворачиваются, чтобы напасть на Айку. Каджика поднимает правую руку и блокирует удар Айки. Рыбья чешуя появляется вокруг его руки, чтобы поглотить удар. Однако сила удара отбрасывает его на несколько метров назад. Это больно. Каджика взмахнул правой рукой, которая болела от удара. Айка делает сальто назад в воздухе и приземляется на землю. Ты никуда не уйдешь, по крайней мере, не с ним. Айка схватила потерявшего сознание Ханму. Когда ты... Каджика сужает глаза, глядя на свою пустую руку. Он замечает несколько металлических проводов, прикрепленных к телу Ханмы. Понятно. Каджика хрустнул костяшками пальцев и медленно пошел к Айке, собирая чакру. Девочка, у тебя есть некоторые навыки, но ты выбрала не ту цель. Изначально моя миссия заключалась в том, чтобы помочь этому бесполезному куску мусора сбежать, но теперь я передумал. Я уверен, что Кабуто сама будет рад другому подопытному. Каджика бьет ногой по земле, когда из его ног вырывается струя воды. Он быстро сокращает расстояние между Айкой и ударяет ногами в ее сторону. Айка без труда уклоняется от атаки, а удар Каджики оставляет на земле кратер. У тебя быстрые ноги, Но как насчет этого? Сбоку появляется еще один каджика и атакует слепую зону Айки. Айка пригибается и уклоняется от удара. Она достает из кобуры куна и наносит им удар по другой ноге каджики. Каджика превращается в лужу воды и падает. Высвобождение воды. Пуля водяного дракона. Тем временем настоящий каджика извергает из своей пасти водяного дракона, который стремительно приближается к Айке. Айка делает быстрые знаки одной рукой и подносит пальцы к рту. Стиль огня. Техника огня великого дракона. Айка извергает из своего рта огромного огненного дракона. Огненный дракон сталкивается с водяным драконом, уничтожая друг друга. Большое количество тумана и испарений покрывает все вокруг. Высвобождение воды. Убийство утопленника. Лужа воды клона каджики превращается обратно в каджику и хватает Айку за лодыжки. Он пытается затянуть Айку в водное болото. Айка рассеивается в облаке белого дыма. Теневой клон. Водяной клон щелкает языком и входит в землю. Туман медленно рассеивается, и перед нами предстает настоящий каджика, стоящий высоко на водяном столбе и осматривающий окрестности. Где она? Где эта девушка? Тем временем, Ханаби. Ханаби в одиночку противостоит Иване и Ямами. Оба они делают какие-то знаки руками и исчезают из поля зрения Ханаби. Ханаби блокирует два куная, нацеленных ей в спину. Неужели они принимают меня за дуру? Фыркнула Ханаби. Использовать скрытие с техникой маскировки против Хьюги. Благодаря тренировкам Сенсея, мне даже не нужен мой Гейкуган, чтобы увидеть их движение. Ханаби использует свой мягкий кулак, чтобы нанести два удара ладонями по невидимым нападающим. Ивана и Ямами выплевывают полный рот крови и выходят из невидимости. Ты можешь видеть нас. Оба смотрят на нее с шокированным выражением лица. Вы что, никогда не слышали о клане Хьюга? Ханаби убирает ладони и спокойно смотрит на них. Ты, соплячка, я убью тебя за то, что ты смотришь на нас свысока. Ямами прикусила губу. Знак проклятия на шее слегка светится. Вдруг между ними падает кусок металлического шара. Он испускает ослепительный свет и оглушительный звук. Ивана и Ямами скручиваются на земле, чтобы избежать удара. Через несколько секунд ослепительный свет исчезает, открывая взору пустой лес. Проклятие. Они сбежали. Ямами разбивает кулак о землю. В нескольких сотнях метров впереди Ханаби надувает щеки и смотрит на Айку.